Дороти Сейерс. «Рожденный на царство». Перевод с английского Натальи Трауберг. Пьеса седьмая. «Свет и жизнь». В Вифании под Иерусалимом жил некий Лазарь с сестрами Марией и Марфой. Мария много грешила, пока не встретила Иисуса. А теперь, когда он приходил к ним, слушала, сидя у его ног. Марфа занималась хозяйством. Ну вот, все в порядке. Спасибо, Иоанн. Ох, если б каждый так помогал. Теперь можно и стряпать. Сколько народу сегодня? Учитель, ты, нас трое, это будет 5. Еще Иаков и Симон, если вовремя вернуться. Так, 7. Хоть бы Иаков пряности не забыл. Уж он не забудет. Больше чинить нечего? Нет, спасибо. Беги. Учитель во дворике с Лазарем и Марией. Авигея! Ай! Горошек собрала? Да, Иоанн! Что, Марфа? Как он любит, со смоквой или с финиками? А то, может, маслины, винограду? Все равно. Давай со смоквой. Бедная, как крутится. Добрый вам вечер. Простите, что запоздал. Садись. Простите, что запоздал. Садись, Иоанн. Ты весь красный. От очага. Я вертел, чинил. Вообще-то и чинить нечего. Да-да, он и так работает. А мы тебе щербету оставили. Вот. Спасибо, Мария. Здесь хорошо, прохладно. По мне, закат – лучшее время суток. А осень – лучшее время года. Смотри, какие листья. Зеленые, прозрачные. Тени на плитах. Листья скоро опадут? Да. Так красиво. Алый, ржавый, желтый, по краям как оборочка. Ветер метет их по земле, а они шуршат, словно шепчут нам радостную тайну. А ты вот осенью грустишь. Учитель, скажи Лазарю, чтобы он был повеселее. Как веселиться в таком мире? Труд, тревога, страх и проблески надсадного смеха. Ну что ты, в лучшем случае мы дождемся покоя, да и то вряд ли. Наверное, страх — самая суть Божьей тайны. Прав я, учитель, ведь страх — начало премудрости. Когда он утверждал основание земли, я была при нем художницей и радовалась сынами человеческими. Учитель, а о ком это? О премудрости Божьей. Неужели радость там, в самой глубине, у основания мира? Что ж, постараюсь. Я по природе не склонен к веселью. Верно. Даже в детстве ты был тихий, серьезный, а потом... Поистине старший брат пытался меня укротить. Если бы я слушалась, я бы такого не натворила. Но знаешь, я радовалась, что в мире так хорошо. Свет, смех, запахи, золото, драгоценные камни. Какая красота! Особенно я любила, когда меня хвалят. Я для них плясала, чтобы радовались. В плиту белые лилии, в медные косы. Ты очень любила жизнь. Я любила не то и не так, но любила, пока не нашла лучшего. Любила ты сильно, и тебе прощены грехи. Учитель, Так ты сказал, когда я упала к твоим ногам у Симона фарисея. А знал ты, что мы пришли над тобой посмеяться? Мы думали, ты угрюмый, сердитый, ненавидишь все красивое. Я увидела тебя и застыла. Только ты был там живым. Все мы полумертвые, просто притворяемся, а жизнь с тобой и с нами. Она сияла в тебе, как солнце, перед которым блекнут свечи. А я расплакалась от стыда, стою тут в этих побрякушках. Но ты заговорил, и в сердце моем тоже засияло солнце. Я впервые стала живой. Жизнь я люблю еще больше с тех пор, как узнала ее смысл. Да, ты поняла. Я пришел, чтобы у вас была жизнь и жизнь с избытком. Учитель, даже я греюсь рядом с тобой, словно у очага. Когда ты здесь, трудно умереть. Но я не такой, как Мария. Я держусь за жизнь одной рукой, но очень крепко. Если смерть подползет ко мне без тебя, я уступлю ей, ускользну и не пожалею. Ты так мало любишь меня. Я очень тебя люблю. Мало сказать, что я умер бы за тебя. Я почти готов жить ради тебя, если ты попросил бы. Ну что ты говоришь? Учитель, поймай его на слове. Что ты, Лазарь? Мария плачет. Прости, сестра, не обращай внимания. Развеселись, вон и Марфа. Увидит тебя в слезах, мне влетит. Нет, вы подумайте, разбила желтый кувшин. И дверь не закрывается. Сколько их ждать, Петра с Иаковым? Мясо совсем засохнет. Мария, ну ты б хоть немножко поинтересовалась домом. Хорошо. Мне одной не управиться, от Авигеи вон проку нет никакого. Мужчины, ладно, пусть весь день беседуют, а нам место на кухне. Учитель, почему ты ей все позволяешь? В конце концов, это несправедливо. Скажи, чтобы она мне помогала. Марфа, ты очень добрая. Ты много делаешь, обо всем печешься, кроме самого главного. Мария выбрала лучшую долю, не отнимая этого у нее. Учитель, я же ее не ругаю. Просто как-то нечестно. Столько времени дома не жила. Ну, могла бы, по крайней мере... Потерпят твои дела 5 минут? Ну, вообще-то... Тогда не беспокойся о них и немного подумай. Присядь. Помнишь, что я рассказывал, когда был тут в первый раз? Когда ты привел Марию? Да, помню. Про младшего сына, который хотел мир повидать, все промотал... Пас свиней, а потом вернулся домой, и отец простил его. Вот-вот. А про старшего брата я сказал? Нет, учитель. Отец устроил пир, и все. Старший брат был в поле, а когда вернулся, услышал музыку и крики. Он крикнул слугу и спросил, в чем дело? Слуга ответил, твой брат вернулся. Отец велел заколоть жирного теленка, очень уж рад, что жив-здоров. Старший брат рассердился, на пир не пошел, сидит, грустит. Вышел отец, позвал его, а он отвечает, вот что. Я для тебя работал все эти годы, слушался, служил, а ты мне не дал и козленка попировать с друзьями. Приходит этот бездельник, и ты заколол теленка. Это несправедливо. Отец ответил, сын, ты всегда со мной, и все мое твое. Как не веселиться, как не пировать, если брат твой жив, а не умер? Нашелся, а не пропал. Учитель, неужели я такая? Я же ее не ругала. Нет, конечно, нет. Они оба были со мной, как ангелы. Не знаю. Может, я все-таки сердилась. Там, внутри. Понимаешь... Мне нравилось, что я добрая с виду. Когда ты вечно дома, становишься уже, строже. Хоть капельку. Учитель, не говори. Не говори, я понимаю, что ты скажешь. Хорошо. Я не буду. Самодовольно. Так и вижу это слово. Мария, душенька, он прав. Прости меня. Ой, что, прости. Ну-ну, идемте, ждать не будем. Испортится ужин, пусть пеняют на себя. Да-да, пойдем. Нечего опаздывать. Это кто опаздывает? Вот и мы полдороги бежали. Надо бы раньше выйти, но... Пряности есть? Да, возьми. Учитель, помнишь того слепого? Ну, вчера вылечил. Помню. А что с ним? Фарисеи разбушевались. Ой. Повели его в синагогу. Ужин готов, потом расскажете. Да-да-да, пойдемте, пожалуйста. Давай разберемся. Ты, Ефрем бен Иссахар, слепой, нищий. Да, то есть был слепым до вчерашнего дня. Меня все знают, 30 лет у храма сижу. Расскажи толком, что случилось. Сижу я вчера на ступеньках. Минуточку. Вчера, значит, в субботу. Вот именно. Сижу и слышу, какие-то люди идут. Человек 10. Один положил мне в чашу монетку и говорит: «Учитель, почему он слепой? За свои грехи или за родительские?» А другой ответ: «Нет, они не виноваты. Это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Помолчал и прибавил: «Я должен все это делать, пока светло, а то наступит ночь, когда ничего не сделаешь. Печально так. Ну и еще, пока я в мире, я свет миру». Это в каком смысле? Откуда мне знать? Подошел, значит, ко мне, помазал глаза глиной, что ли, и говорит: «Иди умойся в Силаамской купальне». И все? И все. Он обещал, что ты прозреешь? Нет. Почему же ты пошел? Сам не знаю. Голос такой какой-то. Ну, мы слепые судим по голосам. Вот я и понял, что он добрый. Пошел я в купальню, умылся как следует, глину эту смыл. Ну, я вам скажу, сперва я совсем растерялся, тыкаюсь туда-сюда, а потом понял. О, господа мои, да чего же тут все красиво? Люди, деревья, дома, наверху небо. Вы не знаете, как вам повезло. Да, да. Значит, это было в субботу. Верно. Вот уж поистине Божий день. Этот Иисус оскорбляет святыню. Нарочно, что ли? Не мог в другой день исцелить? Чем лучше день, тем лучше дело. Грешно так говорить. Какие дела в субботу? Твой Иисус... плохой человек. Ну прямо, побольше бы таких. Вообще-то, если чудо истинно, я не сказал, что оно истинно. Я сказал «если». Так вот, если оно истинно, откуда он берет силу? Скорее всего, от дьявола. Он чародей. Чародеев послушать, они все целители. А на самом деле шарлатаны. Не удивлюсь, если ты его сообщник. Кто-нибудь проверял, слепой ли он? Господин мой, тут его родители. Скажи, чтоб вошли. Сейчас, господин мой. Эй, идите сюда. Идем, идем. Добрый вам день, уважаемый. Благослови вас, Господь. Так-так. Иссахар и Рахиль. Место жительства Нижний город. Это точно его родители? Еще бы, господин мой. Очень почтенные люди. Он огородник, она прачка. Так. Иссахар и Рахиль, знаете вы этого человека? Ну, как не знать? Это наш сын? Ефрем. Слепым родился. Родился. Почему же он видит? Тут такое дело... Думаешь, что говоришь, если ты солжешь или с кем-то в сговоре? Ой, ну что вы это? Мы люди честные. Что знаем, то знаем. Это наш сын. Он был слепой. А почему видит? В толк не возьмем. Вам известно, кто его исцелил? Нет, уважаемый. Вы слышали что-нибудь об Иисусе из Назарета? Нет, не слышали. Ничего мы не знаем. Что же вы Ефрема не спросите? Не маленький сам ответит. И верно, он скажет, а мы знать не знаем. Ясно. Мы вас не задерживаем. А ты подойди, Ефрем. Заклинаю тебя именем Божьим, скажи правду. Бог свидетель. Меня исцелил Иисус. Мы считаем, что он обманщик. Это уж я не знаю. А только раньше я был слепой, теперь прозрел. Почему ты думаешь, что он тебя исцелил? Господи, я ж рассказывал. Вы что, не слушали? Вроде бы вы хотели про него узнать. Может, вы ученики к нему собрались? Как ты смеешь? Оскорбление суда. Оскорбление? Вот что, любезный. Может быть, ты его ученик, а наш учитель Моисей. С Моисеем беседовал Бог, а про этого субъекта ничего не известно. Кто он? Откуда? Удивительно, а? Вы не знаете, откуда он, а он мне открыл глаза. Ну хорошо, положим, он плохой. Слушает Бог плохих людей. Сами ведь скажете, не слушает. А хороших? Известное дело, да. Вот и смотрите, такого еще не бывало, чтоб слепых исцелять. Это один Бог может. Что, не правда? Ты рожден в грехе и смеешь нас учить? Да мы тебя из общины выгоним! Из синагоги! Все согласны? Все согласны. Слушай, Ефрем бен Иссахар, именем Господним постановляю. Отлучили. Позор-то какой! Как мы людям покажем? Все нас уважали. И тебе не стыдно? Ты можешь смотреть нам в лицо? Могу. В том-то и чудо. Лучше б ты слепым остался. Странно слышать такое от отца. Зачем ты с ними так говорил? Дался тебе этот Иисус. Ну, сказал бы, что ничего не знаешь, вот как мы. Мы уже старались, чтобы их не обидеть. Все мне оставили. Мы думали, что ты поумней в твои-то годы. Ты хоть не сказал, что он мессия? Нет, не сказал. Я сказал, что он хороший человек, и Бог ему помогает. В общем, защищал. А что ж вы думали, я буду слушать, как эта шайка его поносит? Ой, ой, разве можно? Это же старейшины! В моем доме я этих дел не потерплю. Плох для синагоги, плохо и для нас. Что ж, тебе видней. Слава Богу Иисусу, теперь я могу работать. Думал, буду работать для вас, как вы для меня. Ну ладно. До свидания, мать. Жаль, что так получилось. Прощай, отец. Вряд ли ты меня благословишь. Я? Да тебя проклясть бы надо! Иссахар! Не проклинай. Тогда пусть скорее убирается. Что ж, и на том спасибо. Ефрем, сыночек, может, повинишься, а? Перед ними? Ну нет. Вот что, отец. Вон! Вон отсюда! Ну и мир, честное слово. Выгнали в такой час. Легко сказать, работа, а кто меня возьмет? Побояться. Ладно, чего там? Руки есть, голова есть, а там Бог рассудит. Ух ты, какая луна! Это подумать, я ее в жизни не видел. Ой, прости, господин мой, засмотрелся. Слепой был, все слышал, а теперь что-то... Ты глядел на луну? Нет, глядел? Очень красивая. Вы-то привыкли, а я в первый раз, словно в первый день творения. Бог посмотрел на то, что сделал, и сказал: «Хорошо». А? Ах ты, голос! Скажи еще что-нибудь ради Бога. Я тебя не видел, я вообще лиц не разбираю, но вроде бы это ты. Ефрем бен Иссахар, рад ли ты дару, который получил в Силаамской купальне? Он, тот, кто дал свет мне, сидящему во тьме. Ты Иисус. Пожалуйста, Ефрем, не так громко. Знаю, они тебя гонят. Почему ты сюда пришел? Тебя искал. Мне сказали, что из-за меня ты изгнан из синагоги. Отец тоже меня выгнал. Да ты не волнуйся, как-нибудь устроюсь. Мне некуда тебя взять. У лисиц норы, у птиц гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить. Ты веришь в Него? Это в Мессию? Как же, верю, что Он придет. А доверяешь? Доверял бы, если бы знал, кто Он. Вот ты вроде знаешь. Скажи, и я за Ним пойду. Ты видел Его и с Ним беседуешь. Ну, вообще-то мог догадаться. Если уж кто-то от Бога, так это ты. Молчи, я верю тебе. Я пойду за тобой куда хочешь. Не прогонишь, а? Когда человек приходит ко мне, я его не гоню. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какое зрелище. Прямо расплачешься. Кто там? Знаешь ли ты, что нельзя признавать в нем Мессию? Да уж разъяснили. Чего там, вы меня выгнали? Мне до вас дела нет. Куда хочу, туда иду. Так-так. Слепые ходят ночью к Иисусу. Очень хорошо. Но у нас есть и уши, и глаза. Ты прав. Это хорошо. Я пришел, чтобы слепые видели, а зрячие ослепли. Ты что, намекаешь, что мы слепы? Слепота не грех. Если бы вы знали, что слепы, вас не за что было бы винить. Но вы говорите, что вы видите. Некогда нам с тобой припираться, одно мы увидели. Ты позвал и принял черную овцу, изгнанную из стада. Она пришла в мою овчарню. Снова и снова скажу вам, кто не входит в дверь, лезет через стену. А тот, кто входит в дверь, пастух. Он зовет овец по имени и выводит на пастбище. Они идут, ибо знают его голос. За чужими они не пойдут. Чужой голос их пугает. Что ты такое говоришь? Я хороший пастух. Овцы идут за мною. Я знаю их, они меня. Хороший пастух отдает жизнь за овец. Наемнику нет до них дела. Он видит волка и бросает их. Но я не наемник. Я отдаю за них жизнь. Будешь начальство раздражать, ее у тебя отнимут. Я отдаю ее сам и возьму снова. Так велит мне отец. Так он любит меня. Я пастырь Израиля. Пастырь Израиля, Господь. Власть моя от Него.